Из разговора с психоаналитиком. Расскажите мне, как она относится к ребенку? Что рассказать? Она никак к нему не относится. То есть? Не понял доктор. Они совсем не общаются? Девочка же еще совсем маленькая. Ну да, всего год. Недавно исполнился. Миша выглядел несколько спокойнее, чем в прошлый раз. По крайней мере, отметил про себя психолог, не дергается и не покрывается пятнами каждую минуту. Вот как? И вы это событие как-то праздновали? По правде говоря, я узнала об этом только вечером. Алиса сидела на кухне и так невзначай бросила, что, мол, этой малолетней гадюке уже год. Гадюки? Она ее ненавидит? Да нет, это типа шутки. Она с ней вообще не церемонится. А гадюкой зовет так просто. Из вредности. Нормальное ласкательное прозвище. Значит, она не стала праздновать годовщину? Это все-таки первая дата. Я спросила, почему ты не сказала об этом раньше. А она только подняла на меня взгляд. А что в этом такого? Действительно, фыркнул врач. Надо же, он из кожи вон лезет, выдумывая, чем порадовать свою малышню. А кто-то просто не считает день рождения достойным поводом. Наверное, это просто ее реакция. Мать закудахтала, сбегала за тортом и игрушкой. В общем, посидели. А Алиса что? Алиса, помрачнел Михаил. Она молча выпила водки и ушла спать. Ума не приложу, как наладить их отношения. Пока никак. Помните, я вам говорил, что процедура возврата Алисы в мир нормальных людей будет очень непростой. А возможно, что и вообще не удастся. Угу, буркнул тот. Он, конечно, надеялся, что все окажется гораздо проще. Со времени последнего разговора прошел месяц, в течение которого Миша заваливал Алису цветами, подарками и мелкими знаками внимания, пытаясь поднять ее самооценку. Но Алиса молча оставляла цветы засыхать на подоконнике, отказывалась идти в театр и только еще больше мрачнела. Так, я могу вам пояснить еще кое-что. Нормализовать отношения с Алисой пока что практически невозможно. Но именно в Олесе скрыт наш главный ресурс. «Как это?» – уставился Потапов. «А так, именно Олеся начала то, что мы с вами пытаемся продолжить. Смею предположить, что сама девочка любит мать». «Очень. У меня иногда прям сердце останавливается, как я вижу это. Олеся, когда мама приходит откуда-нибудь, бежит к ней, кричит: «Мама, мама, ура!» Она пока еще больше ничего не говорит». А та только скользит по ней равнодушно глазами и отсылает ее в комнату. Она вообще все время ее отсылает куда-нибудь. Это нормально. Мы с вами только в начале пути. Скажите, а Алиса, на ваш взгляд, принимает много наркотиков? Миша задумался. Да не то чтобы. Она вообще-то не часто из дома отлучается. Хотя с ребенком больше сидит моя мама. Так иногда уходит в город, бродит где-то сутками, а потом приходит. И от нее может пахнуть аношой. То есть не колется? Пожалуй, нет. Странно. Я как-то об этом не думал, но, похоже, она действительно не колется. А в Питере точно кололась? Так она рассказывала. Я думаю, да. Но до зависимости, видимо, не дошло. У нее не случалось ломок? Не знаю. Когда мы приехали, ей было очень плохо. Может, это и были ломки? Она почти все время плакала. Не думаю. На абстиненцию не похоже. Да бог с ней. Когда Элис родила Олесю, то получила такой мини-парадокс. Олеся нуждается в Алисе. Любит ее по определению и всеми возможными способами показывает ей это. А Алиса была уверена, что она никому не нужна. Исчезнет и никто не вспомнит. И даже стремилась поскорее исчезнуть. Умереть или хотя бы сторчаться. Не существовать как личность. Женщину в ней полностью опустили, и она с этим уже смирилась. Полюбила никчемного наркомана и стала бегать за ним беспородной собачкой. Но вот она в качестве женщины дает жизнь другому человеку. У нее появляется настоящая семья, где ее любят. Без нее и минуты не могут прожить. Она реализована, уважаема, любима этим маленьким существом. Это существо без нее пропадет. Она за него отвечает. И Алиса принимает эту ответственность. А может и нет. Если бы не приняла, то бросила бы Олесю. Оставила у свекрови и убежала бы опять к наркоманам. Или сдала бы в детдом. Я вас уверяю, что подавляющее большинство наркоманов именно так и делает. Она остается с Олесей. Но она не может так просто это пережить. Она боится. Боится, что если вернется к миру нормы, станет жить обычной жизнью, заботиться о ребенке, любить его, то настанет день, когда кто-нибудь придет и снова ее уничтожит. Этот самый ребенок вырастет и ее предаст. Олесе снова приходится раздваиваться. Точно. С Олесей она словно бы перестает быть собой. Все делает молча, не улыбается, не разговаривает или кричит. Рядом с Олесей мы имеем честь видеть Алису собственной персоной. Рядом с Олесей нет и не может быть Элис. Там только то, что осталось от нормальной девочки Алисы Новацкой. Очень сомнительный остаток, поморщился Миша. Если бы не его сильная любовь, он бы возмутился, как Алиса обращается с невинной малюсенькой девочкой, отвешивая ей тумаки и оглушая криками. «Иди спать, не приставай, вот и ходи мокрый» и тому подобное. «А что вы хотите?» Она как бы спрашивает. «Но когда же и ты, маленькое чудовище, откажешься от меня? Все вы предатели, и ты наверняка не исключение». Да, она за своими проблемами и не видит ребенка. Но ничего страшного в этом нет. Теперь, когда мы убедились, что Алиса не бежит без оглядки от реальности, можно делать новые шаги. «Какие?» – оживился Миша. От всех этих сложных рассуждений ему было не по себе. Пусть лучше скажут, что делать. «Вы приносите ей журналы?» «Да, да, как же. И вы знаете, доктор, она их действительно читает. Стоит только оставить ее одну, как она утыкается в них. По-моему, перечитывает от корки до корки. Но ведь там в основном полный бред». «Это для нас с вами в них полный бред. Потому что мы мужчины. Да еще и нормальный. А для нее любая статья сейчас будет откровением. Знаете, каким тезисом в основном посвящен любой номер Космополитена?» «Мода, косметика, тряпки». Миша пробовал продраться сквозь литры, разлитые на страницах журнала рекламы, но так и не смог. «А вот и нет. Первое. Ты, дорогая и любимая читательница, прекрасна. Ты лучше всех. И плюнь в глаза тем, кто так не считает. Причем многие статьи посвящены именно тому, что надо плюнуть в глаза маме и папе с их комментариями о распущенности и бесстыдстве. А равно и тете с бабулей. Второе. Мужики – это сволочи, которым наплевать на понятие человеколюбия. Отдельно освещается тема их трусости при расставании. Алису бросил Артем, оставив записку на столе. А кого-то послали по телефону, отправив СМС. Кому-то о завершении романа стало известно только на свадьбе любимого. На свадьбе с другой, соответственно. А кто-то, на всякий случай, от греха подальше, рассказывал на каждом углу о том, что она, дорогая и любимая читательница, дура набитая. Инфантильная фригидная стерва, не умеющая делать даже минет. И это после того, как она так старалась. И вот наша Элис понимает, что Артем с Алисой обошелся не хуже и не лучше, чем все эти козлы. Третье. Тезис о силе и крутизне женщин как таковых. Мол, ты, дорогая и любимая сама знаешь кто, можешь все. И всего, чего хочешь, достигнешь. Вот так-то. А вы говорите, реклама. Надо же. Восхитился Миша. Интересно, что он этого ничего не заметил. Но, по-видимому, Алиса и правда там это нашла. Иначе зачем бы она употребляла глянцевую муру в таких количествах? Миша уже ползарплаты перевел на продукцию журнальной промышленности. Так, а дальше нам с вами надо потихоньку вводить Алису в ритм нормальной социальной жизни. То есть, она у вас наверняка спит до полудня, читает до полуночи, гулять не ходит и не интересуется, откуда берется в холодильнике еда. Примерно. Восхитился точностью профессионала Потапов. Нормальное поведение наркомана или алкоголика, с которым надо завязывать. Только не резко, а то будет отторжение. Что ей вообще по жизни интересно? Гитара? Предположил Миша. Исключено. Ставим табу на ее стандартный набор. Музыка, стихи, прогулки под дождем и пустые, ничем не заполненные дни. Тогда что? Ходите вместе по магазинам. Пусть выбирает занавески для ванной или отремонтирует вашу комнату. И попытайтесь ее увлечь чем-то. Может, кулинарией или шитьем. Может, устроить ее на работу? Предложил Михаил. Пока рано. Может, и не выдержать, вы еще подумайте. В конце концов, поговорите с ней. Может, она натолкнет вас на какую-нибудь путную мысль. И еще. Это очень важно. Жизнь Алисы должна приобрести некую четкую систему. Ну, вроде утром зарядка, умывание, прогулка с ребенком, в два обед, сделанный ею или хотя бы с ее помощью. По вечерам вместе занимаетесь ее хобби, после 10 в кровать. Обязательно следите, чтобы она высыпалась. От бессонницы происходит половина всех возможных срывов. «Как же мне ее к этому приучить?» – опешил он. «Примером, не иначе. Делайте все для этого сами. Будем надеяться, она присоединится. Подсознательное желание занять свое место в семье у нее должно иметься. В любом случае, если что-то пойдет не так, приедете и подумаем. А пока с вас $30. И звоните, как только решите, что это нужно». «Обязательно. А как мне понять, что именно нужно?» «Не знаю. Эта стадия самая трудная. Имейте в виду, что выход из наркотического образа жизни равносилен переходу из космоса в плотные слои атмосферы Земли. Чуть не тот угол, вылетаешь обратно в вакуум. А если пережать, то сгоришь». «Образно?» – улыбнулся Миша. «Да к черту образность. Алиса чувствует себя как бутерброд под стальным колпаком. Темно, холодно и страшно. Но если приподнять колпак, наверняка сожрут. Так что звоните, не стесняйтесь. Вот ваша сдача». Миша вышел. Жизнь с Алисой не была подарком. Но сегодня он впервые почувствовал, что надежда все-таки есть. Вернувшись домой, он подхватил Алису на ручки и предложил ей на выбор прогулку, мороженое и аттракционы. Олеся выбрала все. Алиса смотрела на них через плечо. И нельзя было понять, нравится ей это или нет. «Ничего, всему свое время», — решил Миша.